Глава 8. Эндшпиль. 26 июля, 17:45. К северо-западу от атолла Эневак, океане. В своих любимых красных плавках и белом махровом халате Джек отдыхал в длинном шезлонге на носовой палубе. Его волосы еще были мокрыми после душа, но быстро сохли под лучами теплого послеполуденного солнца. Элвис, его пес, разлегся рядом с шезлонгом. Дальше на палубе под солнцем отсвечивали обтекаемые формы Наутилуса. Роберт дюй за дюймом обследовал его титановый корпус, а Лиза делала то же самое изнутри. Пока все говорило о том, что подлодка с честью выдержала испытание неведомой ей доселе глубиной. Единственное, что беспокоило Лизу, были непонятные сбои в радиосвязи. Она приступила к тщательной проверке бортового компьютера и коммуникационной системы, пытаясь выявить возможные причины неполадок. Пока это не удавалось. — Как твоя челюсть? Адмирал Хьюстон возлежал в соседнем шезлонге, наслаждаясь кубинской сигарой из неприкосновенного запаса Джека. Свободной рукой он гладил Элвис между ушей, и пес блаженно подметал палубу хвостом. — Бывало и хуже, — откликнулся Джек, прикоснувшись к щеке. На самом деле челюсть все еще ныла. Хьюстон выпустил облако душистого дыма и довольным взглядом посмотрел на сигару. — Кубинский табак! Я нарушаю столько законов! — О, да! — с воодушевлением ответил адмирал, снова сунув сигару в рот и зажмурившись от удовольствия. Помимо адмирала и двух его помощников, посторонних на борту Фатума больше не осталось. Черные ящики с борта номер один были упакованы и спешно отправлены на Гибралтар в сопровождении вооруженной охраны Дэвида Спенглера и еще нескольких правительственных следователей. Адмирал остался на Фатуме, приказав поставить его в известность сразу же, как только будут получены первые результаты расшифровки информации самописцев. Итак, если я правильно понял, встреча старых друзей прошла не совсем гладко. Вы с командором Спенглером не сумели забыть старые обиды. А вы чего ожидали? Джек поудобнее устроился в шезлонге. Сначала Гибралтар, потом адмирал Хьюстон, а теперь еще Дэвид Спенглер. Более 10 лет он убегал от своего прошлого и в итоге оказался в начале пути. «Ничего не изменилось», — со вздохом проговорил Джек. «Дэвид ненавидел меня еще до катастрофы, Атлантис. Злился из-за того, что я занял его, как он полагал, место на борту челнока. Ты тут ни при чем, так решила НАСА. Ага, скажите это Спенглеру. Вечером накануне старта мы с ним так подцапали, что меня едва не отстранили от полета. Я помню. Он узнал, что ты уже целый год встречаешься с его сестрой, с тех пор, как вы познакомились в центре подготовки астронавтов НАСА. Адмирал указал кончиком сигары на разбитую губу Джека. И, похоже, он до сих пор тебя не простил. Джек покачал головой. Он потерял сестру. Кто может осуждать его за это? Ты можешь. Атлантис не первый челнок, потерпевший катастрофу. Каждый из членов экипажа знал, на какой риск он идет. Адмирал яростно впился зубами в сигару. И кроме того, в мистере Спенглере есть нечто такое, что мне никогда не нравилось. Под его холодной, сдержанной внешностью постоянно клокочет ненависть. Неудивительно, что он оказался в ЦРУ под началом генерала Николаса Разикова. Эти две акулы друг друга стоят. Слова адмирала удивили Джека, и это, видимо, отразилось на его лице. «Опасайся этого парня, Джек!» Горячий кончик сигары вновь оказался направлен в опухший глаз Джека. «Никогда не поворачивайся к нему спиной и всегда будь начеку, если он где-то поблизости!» Джек вспомнил ненависть, горевшую в глазах Дэвида, когда он прошипел: «Ничего еще не кончено, Киркланд!» Если б я только заметил неполадку несколькими секундами раньше или держал крепче Дженнифер за руку. Все мы сильны задним умом, Джек, но это не помогает нам время от времени вляпаться в дерьмо. Человек не способен видеть все пули, летящие в его голову. Когда это вы успели стать философом? Возраст дарует мудрость. — ответил адмирал, стряхнув щелчком пушистый пепел сигары.